Покончив с едой, Пенкроф спросил журналиста, не желает ли тот пойти вместе с ним и с Гербертом в лес, где они собираются поохотиться. Но, обсудив этот вопрос, обитатели трущоб решили, что кому-нибудь нужно остаться на стоянке для того, чтобы поддерживать огонь в очаге, а также на тот маловероятный случай, если Наб найдет хозяина и ему понадобится помощь. Хранителем огня остался Гедеон Спилет. «Ну, пойдем, Герберт, на охоту!» — воскликнул моряк. «Пули подберем дорогой на земле, а ружье выломаем в лесу». Перед уходом Герберт сказал, что у них нет трута для высекания огня. Было бы неплохо чем-нибудь его заменить. «Чем?» — спросил Пенкроф. «Опаленной тряпкой», — ответил юноша. «В случае надобности она может заменить трут». Моряк признал предложение Герберта вполне разумным. Правда, жаль было пожертвовать обрывком носового платка, но цель оправдывала такую жертву, и вскоре от обширного клетчатого платка Пенкрофа был оторван лоскут и опален на огне. Эту легко воспламеняющуюся ткань спрятали в средней комнате в узкой впадине каменной глыбы. Там она была защищена от ветра и от сырости. Было 9 часов утра, погода хмурилась, дул сильный юго-восточный ветер. Герберт и Пенкроф завернули за скалы, образовавшие трущобы, и оба бросили взгляд на струйку дыма, извивавшуюся над одним из выступов каменной кровли. Затем они направились по левому берегу реки вверх по течению. Как только дошли до леса, Пенкроф сломал 2 толстых ветки, которые стали палицами наших охотников. Герберт обточил концы этих дубинок об острый край скалы. Ах, чего бы он не дал за самый обыкновенный нож! Охотники двинулись дальше по берегу, поросшему высокой травой. Начиная с той излучины, где речка резко поворачивала на юго-запад, она становилась все уже, текла в очень высоких берегах, и над ней арками сплетались ветви деревьев. Боясь заблудиться, Пенкроф решил, что и возвращаться надо будет берегом реки. Она приведет их к тому месту, откуда они вышли. Но избранный им путь оказался очень нелегким. Тут мешали гибкие ветви деревьев, склонившиеся к самой воде. Там дорогу преграждали лианы или колючий кустарник, и приходилось дубинкой расчищать себе путь. Зачастую Герберт с проворством дикой кошки, проскользнув между кустами, исчезал в густых зарослях. Но Пенкроф тотчас звал его обратно и настойчиво просил не отходить в сторону. Моряк внимательно присматривался к рельефу местности, подмечал характер ее природы. Левый берег был низкий и переходил в незаметно повышавшуюся равнину. Кое-где он становился болотистым. Чувствовалось, что тут под почвой целой сетью струек бегут рудники, ищут себе выхода и, найдя его, изливаются в реку. Иногда зеленую чащу прорезал ручей, но через него нетрудно было перебраться. Правый берег был высокий, неровный, и отчетливо обрисовывал очертания ложбины, по которой пролегало русло реки. По его уступам росли деревья, закрывая кругозор. Идти правым берегом было бы куда труднее, так как нередко склон его становился обрывистым. Деревья, сгибавшиеся к воде, держались там лишь силой крепких корней. Нечего и говорить, что в этом лесу, так же, как и на берегу моря, где они уже побывали, не было никаких признаков присутствия человека. Пенкроф заметил только свежие следы четвероногих. Несомненно, здесь недавно проходили звери, но какие именно, он не мог определить. «Очень возможно, — думал Герберт, — что сюда наведывались и грозные хищники, с которыми им, вероятно, когда-нибудь придется столкнуться. Но нигде не было ни зарубки, сделанной на дереве топором, ни остатков угасшего костра, ни отпечатка человеческой ноги. Впрочем, этому, пожалуй, следовало порадоваться. Встречи с человеком в диких дебрях у берегов Тихого океана — ничего хорошего не сулило. Герберт и Пенкрофт почти не разговаривали, так как дорога была тяжелая, и продвигались они очень медленно. За целый час едва ли прошли одну милю.